убьет сын отца или брат брата, то князю продажа. Относительно воровства встречаем постановление, сходное с постановлением, заключающимся в Двинской грамоте. Дважды вор отпускается, берется с него только денежная пеня, равная цене украденного, но в третий раз он казнится смертью. Это правило имеет силу, впрочем, тогда только, когда покража произойдет на посаде. Вор же, покравший в кромном городе, также вор коневый, вместе с переветником и зажигальщиком, подвергаются смертной казни за первое преступление. А кримскому, читай, кромскому татю, и коневому, и переветнику, и зажигалнику, тем живота не дати. Касательно споров о землевладении четырех- или пятилетняя давность решает дело. Довольно подробно говорится о займах, о даче денег или вещей на сохранение. Заемные записи, как в Новгороде, так и в Пскове, назывались досками. Чтобы эти доски имели силу, нужно, чтобы копия с них хранилась в ларе, находившемся в соборной церкви Святой Троицы. Позволялось давать взаймы без заклада и без записи только до рубля. Ручаться позволялось также в сумме не более рубля. Касательно семейных отношений встречаем постановление, что если сын откажется кормить отца или мать до смерти и пойдет из дому, то он лишается своей части в наследстве. Относительно наследства говорится, что если умрет жена без завещания, рукописания, оставив отчину, то муж ее владеет эту отчинную до своей смерти, если только не женится в другой раз. То же самое и относительно жены. Встречаем указания на случай, когда старший брат с младшим живут на одном хлебе. Довольно подробно говорится о спорах между домовладельцем и землевладельцем, государями и их наймитами, между мастерами и учениками. Эти подробности, впрочем, касаются преимущественно случаев неисполнения обязательств и назначения срока, когда один мог отказывать, а другой отказываться. Срок этот был Филиппово заговение, то есть 14 ноября. При поселении насельник получал от хозяина покруту, то есть подмогу или суду на обзаведение хозяйством. Она могла состоять из денег, из разных орудий домашних, земледельческих, рыболовных, из хлеба, озимого и ярового. Судебные доказательства, свидетельство или послушничество, клятва и поле или судебный поединок. В случае, если одной из тяжущихся лиц будет женщина-ребенок, старик больной, увечный или монах, то ему дозволялось нанимать вместо себя бойца для поля. И тогда соперник его мог или сам выходить против наемника, или также выставить своего наемника. Но если будут тягаться две женщины, то они должны сами выходить на поединок, а не могут выставить наймитов. Местом суда назначены сени княжеские, и именно сказано, чтоб князь и посадник на вече суда не судили. Когда на кого дойдет жалоба, то позовник отправлялся на место жительства позываемого и требовал, чтоб тот шел к церкви слушать позывную грамоту, позывницу. Если же он не пойдет, то позовник читал грамоту на погосте пред священником, и если тогда, не прося отсрочки, позываемый не являлся на суд, то сопернику его давалась грамота, по которой он мог схватить его, причем тот, кто имел такую грамоту, ограмочий, схвативший противника, не мог ни бить его, ни мучить, но только поставить пред судьей. А тот, на кого дана была грамота, ограмочный, не мог ни биться, ни колоться против своего противника. Тяжущиеся сутяжники могли входить в судную комнату судебницу только вдвоем, а не могли брать помощников. Помощник допускался только тогда, когда одно из тяжущихся лиц была женщина, ребенок, монах, монахиня, старик или глухой. Если же в обыкновенном случае кто вздумает помогать тяжущимся или силою взойдет в судебницу или ударит предверника, подверника, то посадить его в дыбу и взять пеню в пользу князя и подверников, которых было двое, один от князя, а другой от Пскова. Посадник и всякое другое правительственное лицо, властель, не мог тягаться за друга, мог тягаться только по своему собственному делу или за церковь, когда был церковным старостою. В случае тяжбы за церковную землю на суд ходили одни старосты, соседи не могли идти на помощь. Как в Двинской, так и в Псковской грамоте назначается прямо смертная казнь за известные преступления, например, за троекратное воровство, зажигательство и прочее. Но в обеих грамотах умалчивается о душегубстве. Казнили ли в описываемое время за смертоубийство смертью или следовали уставу сыновей Ярославовых? Этого вопроса мы не можем решить. В жалованной грамоте Кириллову монастырю князь Михаил Андреевич Верейский говорит, что в случае душегубства в селах монастырских должно отдавать душегубца на поруку, и за тою порукою поставить его пред ним, князем, а он сам исправу учинит. Если же убийца не будет налицо, то брать виры за голову рубль новгородский. Но как чинил исправу князь, мы не знаем. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 189. Знаем только, что по-прежнему люди, уличенные в известных преступлениях, становились собственностью князя. Мы видели, что князья упоминают о людях, которые им в вине достались. Что князья предавали смерти лиц себе противных, и в описываемое время, и прежде, в этом не может быть сомнения. Если мономах и советует своим детям не убивать ни правого, ни виноватого, то это уже самое показывает, что убиение случалось. При том же число князей не ограничивалось детьми мономаха. Андрей Боголюбский казнил Кучковича. Всеволод III предал смерти враждебного ему новгородского боярина. Говорят, что казнь Ивана Вильяминова, по приказанию Дмитрия Донского совершенная, была первую публичную смертную казнью. Но мы не знаем, как предан был смерти Кучкович при Андрее Боголюбском. Форма здесь не главная.